Он будет занят отменой своих распоряжений, если он все-таки не решит отправиться в Англию. Он произнес эти слова с усмешкой, которая встревожила ее не на шутку. Конечно, ему же наплевать на перемены в истории. Его это даже забавляет. В ее времени он был мимолетным гостем и не жил в нем дольше 2 лет с момента, когда покидал свою Валхалу, повинуясь власти меча и своей новой хозяйки. Он появился на свет задолго до нынешнего дня. Но она-то родилась значительно позже. Изменения в истории XI века могут повлиять на нее и на все, что она знала в своей жизни. Она может даже исчезнуть с лица земли, и тогда Торн немедленно вернется в Валхалу. Понятно, почему он так весел. Он надеется, что нормандские корабли отчалят завтра на рассвете, и в истории все пойдет наперекосяк. Но если они и правда отправятся? Нет, она не хотела даже думать об этом. Вильгельм изменит свое решение. Подумать только, какой богатый материал она получит для своей книги. Шпион и те обстоятельства, которые заставят Норманова отнестись с недоверием к его показаниям. Но просто сидеть и ждать непонятно чего было для нее невыносимо. Она готова была лезть на стену от нетерпения. Розалин нравились загадки и тайны, но до тех пор, пока это не касалось ее лично. «Ладно, поскольку нам все равно придется как-то убить время, почему бы тебе не показать мне порт?» — предложила она. «Мне так хочется увидеть Мору, ведь этот корабль подарила Вильгельму его жена». «Сперва скажи мне, что значит убить время?» «Ну, это такое выражение. Впрочем, это не важно», — торопливо пробормотала она. «Я хотела сказать, что раз уж нам все равно нечего сегодня делать...» «У тебя еще будет время посмотреть порт, Розалин. А я придумал занятие получше». Поскольку он уже был в самом что ни на есть удобном положении, чтобы показать ей, что он имеет в виду, Розалин сразу же поняла, что займет ее время. Глава 25. Розалин не могла сердиться на Торна. Мужчина, который так щедро дарил ей наслаждение весь день и всю ночь, был просто кладом. Она была на 7-м небе от счастья, исследуя каждую частичку его мускулистого тела. И давно уже потеряла счет, сколько раз она была на вершине блаженства. Она, казалось, никак не могла насытиться этим ощущением. Проснувшись утром, она не чувствовала себя ни разбитой, ни изможденной бурной ночью. Он был с ней так нежен, обращался с ней так бережно, что у нее остались только приятные воспоминания. И все же ей следовало на него сердиться. Она догадывалась, что он занимался с ней любовью, чтобы она забыла о том, что должно произойти сегодня утром. Розалин с досадой подумала, что должна была за это время тщательно рассмотреть все случайные события и их возможные последствия, вместо того, чтобы потакать сексуальным притязаниям Торна. Уже рассвело, а она успела вздремнуть только несколько минут. Выглянув из палатки, Розалин к ужасу своему увидела, что огромный лагерь исчез, вокруг не было ни души. Вероятно, войска покинули его еще ночью и отправились на пристань. Розалин решила, что еще не все потеряно.